Погружаемся тихо, беззвучие нас поглощает, но мы погружаемся, дышим, мы погружаемся дальше. Другие свойства предметов, другая яркость цветов, а это звучание ветра. Это же лишь ветерок. Мы погружаемся молча, смолкает все наше нутро. Так глубоко не ходят, это глубже, чем под водой. Глубже, чем может спуститься любой батискаф или мысль. Сюда не пускают мысли, они здесь излишни. Мы погружаемся дальше, здесь исчезают различия между никем и кем-то, между собой и иным. Нам видно основу беззвучий, мы пребываем в отсутствии. Мы здесь одни или даже едины, нас не влекут словесные игры. Мы как бы внимание, лишены оболочки. Мы осязаем пространство, всем этим пространством полностью. Мы погружаемся глубже, мы растворяемся и исчезаем, при этом присутствуем. Мы погружаемся, нас не существует как сущностей, но мы словно художники, из ниоткуда действуем, изображая материю росчерком света на собственном теле, на теле которого нет, но которое все существующее. Есть только мы, остальное картины, наши картины из нас же самих. Мы погружаемся и возвращаемся. Мы безмятежны, ощущаем и чувствуем, видим слишком отчетливо свое отношение к большему. Мы не песчинки, не пыль, не мгновение. Скорее все это одновременно, сквозь пальцы времени, так радостно, по песку, по воде. Сквозь пальцы времени, так радостно, по песку, по воде.